из наградного листа на младшего сержанта Кожемяку Алексея Алексеевича. При отражении атаки на позиции роты Н-ского полка Н-ской дивизии в районе стратегического шоссе Житомир-Киев у деревни Небылица младший сержант Кожемяк Алексей Алексеевич снайперским огнем убил 12 немцев. Среди убитых были 3 офицера, 5 унтер-офицеров, пулеметчик, его второй номер, а также 4 связистов. Из-за потери управления атакующая пехота отстала от танков, а младший сержант Кожемяка, сменив снайперскую винтовку на ПТР, 10 выстрелами подбил 8 танков. Его второй номер, рядовой Вальцов, меткими выстрелами убил не менее 10 членов экипажей фашистских танков. Ночью этих же суток вражеская разведка в составе одного унтер-офицера 17 рядовых наткнулась на замаскированную огневую позицию младшего сержанта Кожемяки Алексея Алексеевича и попыталась захватить его и второго номера рядового Вальцова Павла Сергеевича в плен. Но были Кожемякой и Вальцовым обнаружены и забросаны гранатами. Не сдавшихся немцев уничтожили из личного оружия. За первый и второй подвиг представляем младшего сержанта Кожемяку Алексея Алексеевича к боевой награде ордену Боевого Красного Знамени, на его второго номера рядового Вальцова Павла Сергеевича к медали «За отвагу». 2 июня 1941 года И.О. командира батальона Н-ского полка Н-ской дивизии старший лейтенант Жмакин В.В. В тылу позиции поредевшей роты натужно завыл двигателем небольшой броневичок, следом за которым ехал легко узнаваемый ЗИС-5 «Захар», в кузове которого сидело человек 10 автоматчиков. Броневик остановился, из него вылез невысокий военный с 4 шпалами в петлицах и красной звездой на рукаве. Старший лейтенант подскочил с докладом. «Товарищ дивизионный комиссар, вверенный мне батальон в составе роты отражает попытки немцев завладеть позицией и выбить нас с опорного пункта». «Ну, пойдем, посмотрим твой опорный пункт». Комиссар спрыгнул в траншею и по ней дошел до передовой траншеи. «Ого! Да ты, брат, намолотил тут немцев. 10 танков. Молодца, старший лейтенант!» 2 танка не наши, товарищ комиссар, а тех, у кого мы сменили. А 8 наши. Есть у нас бронебойщик. Уникум, товарищ дивизионный комиссар. В начале боя он из снайперки настрелял 12 офицеров и унтеров, лишил пехоту командиров, а потом, верите, 10 выстрелами убил 8 танков. Уникум. Ну, и где твой уникум? Позови, хочу сам посмотреть на героя. Уполз в засаду. Мы ожидаем с часу на час атаку немцев. Справа они попробовали, получили по зубам. Теперь думаем попробовать слева, по дамбе. Пустят танк потяжелее, и ПТРом его не возьмешь. Так уникум придумал бутылками с горючей смесью его остановить. Противотанковых гранат у нас нет. Одна надежда на бронебойщика. Он, видать, солдат опытный, обстрелянный. Страху в нем никакого. Один азарт. Все твердит, что приказ у него — выбивать у немцев танки. — Ну, так правильно. Он же бронебойщик. — Нет, товарищ дивизионный комиссар. Он мстит за своих убитых товарищей. Обязался уничтожить 200 танков, по одному танку за каждого убитого однополчанина. — Ты наградной лист на него выписал? — Так точно. — Давай его сюда. Останусь на позиции, хочу дождаться уникума. Да и посмотреть, как он справится с атакой танка. Товарищ дивизионный комиссар, вам надо отойти в тыл позиции. Сейчас немцы накроют наши позиции артогнем, а у нас убежище для личного состава отрыты. В окопе только наблюдатели останутся. И машины прикажите отогнать подальше. Не ровен час залетит снаряд, беда будет. Через час. На оглохшие от близких разрывов, снарядов и бомб на позиции налетели бомбардировщики. Солдаты вернулись в окопы. Комиссар, матерясь и плюясь, устроился в воронке от бомбы и щурясь смотрел на поле боя. Со стороны немцев по дамбе медленно полз чудовищный изверг французского танкостроения, тяжелый танк «Чар-Б-1». Немцы захватили немало французских танков, но больше всего им понравились «Чары» за их толстую по тем временам броню. 60-миллиметрового кругового бронирования не имел ни один немецкий танк. И вот это чудовище, пыхтя мотором, ползло по дамбе. За ним в 100 метрах ползли еще 4 танка, но уже чистых немца. Постреливая пушками, они создавали что-то вроде огневого вала впереди идущего монстра. И вдруг, прямо на середине дамбы, к танку метнулась неясная фигура, махнула рукой, и над танком взвился черный дым. Потом еще один всплеск огня. Танк остановился и загорелся. Люки открылись, из танка выпрыгивали танкисты и тут же падали. Потом взрыв около танка, и все. 4 танка, не разворачиваясь, уползли, а на дамбе чадил, разгораясь, танк прорыва. — Ну что, пошли бойцов, пусть приведут героя, — распорядился комиссар. Через полчаса все стояли и смотрели на лежащего на шинели бойца в рубахе и кальсонах, вымазанных болотной грязью, и слушали другого бойца, такого же грязного, как и первый. Приполз, значит, сержант с 2 бутылками и говорит: «Раздевайся, Паша, до исподнего. Мажемся болотной грязью, вот тебе бутылка с зажигательной смесью. Зажигалка у тебя есть, возьмешь еще автомат и гранату, я такой же набор беру. Ползем к дамбе, там маскируемся, и когда танк проползет, бросаем ему вслед бутылки на моторное отделение. Будет 1 танк, но большой. Но ты не бойся, большие горят даже лучше маленьких. Бутылки кидать тебя учили? Кидаешь как гранату, только поджигаешь вот эту тряпку. Запомни, Паша, сначала смачиваешь тряпку бензином, да слегка, сам не облейся, поджигаешь и бросаешь. Все, поползли. Доползли до середины дамбы, а там труба. Человек свободно проползет. Вот меня на ту сторону и направил сержант, а сам на это и остался. Танк ползет. Сержант кричит: «Приготовиться!» Я поджег тряпку, и через секунду команда: «Огонь!» Я выскочил и кинул бутылку, как учил сержант, на моторное отделение. Танк остановился, и из люка на мою сторону вылезли 2 фашиста. Я их одной очередью убил. А на той стороне слышу взрыв. Выполз из трубы, смотрю, сержант лежит. Ран на нем нету, только из ушей кровит немного. «Живой он, живой!» И солдат заплакал, размазывая слезы по грязному лицу. «Так, наградной лист по этому подвигу я напишу сам. Сержанта обмыть, одеть и в машину. Я довезу его до медсанбата». «Товарищ комиссар», вдруг нарушая субординацию, обратился к полковнику старшина. «Но мы тут среди солдат порешили? Ежели он не раненый, а контуженный, то это быстро пройдет. А мы, если надо, 100 километров его на руках понесем. Не забирайте его у нас». И солдаты стеной встали за старшиной, закрывая собой лежащего бойца. «Ладно, раз такое дело ставлю, но вы сохраните мне его. Я еще раз к вам приеду с наградами для героев». С тем комиссар и отбыл, взяв с собой перечень боеприпасов и продовольствия, которые были необходимы роте.